Спустя некоторое время после того, как мы насладились превосходными блюдами, прекрасно приготовленными фрицем, причем Вув все время развлекал меня обсуждением всевозможных кандидатур на пост президента, я попытался вернуться к занимавшему меня вопросу. Когда Вув удобно устроился за письменным столом с журналом в руках, я сказал: «Я мог бы вплотную приступить к нашему плану, если бы вы согласились уделить мне немного времени». Патрон холодно посмотрел на меня. «Но я же просил тебя отпечатать отчет». «Да, я слышал. Но это же совсем непросто, как вы прекрасно сами знаете. Если вы хотите, чтобы я просиживал свою задницу за столом, пока вы будете думать, чем бы заняться, скажите мне об этом сразу. Какой смысл переводить кучу бумаги, изнашивать пишущую машинку и тратить драгоценное время?» Он опустил журнал. «Арчи, может быть, ты помнишь, как я однажды вернул задаток в 40 тысяч долларов, которые заплатил клиент по фамилии Циммерман? И сделал это только потому, что он решил учить меня, как вести дело, вместо того, чтобы предоставить мне полную свободу действий». Он поднял журнал, потом снова опустил его. «Отпечатай, пожалуйста, отчет». И опять взялся за журнал. Все это, конечно, было правдой, и звучало в его исполнении абсолютно искренне, но не принесло мне удовлетворения. Я считал, что он просто не хотел работать, тем более заниматься этим делом. Его просто вынудили обстоятельства. Он дал мне возможность с чего-то начать, а я вернулся с пустыми руками, так что теперь и разговора быть не могло о том, чтобы он приступил к расследованию. Меня так и подмывало достать из ящика пистолет и метким выстрелом вышибить у него из рук этот чертов журнал. Цель располагалась так, что выстрел не принес бы ему ни малейшего вреда. К великому моему сожалению, такой поступок был бы слишком безрассуден. Я повернулся, придвинул к себе пишущую машинку, достал бумагу, вставил ее в каретку и застучал пальцами по клавишам. 3,5 часами позже, а именно в 6, произошли кое-какие события. За это время я отпечатал 9 страниц. 4 журналистов позвонили по телефону. 2 явились собственной персоной, но приняты не были. В 4 часа Вулф поднялся в оранжерею. Тут снова раздался телефонный звонок, но теперь уже не от журналистов. Я никогда не договариваюсь по телефону с незнакомыми лицами о встрече с Вулфом. Но на этот раз, выяснив причину звонка, решил сделать исключение. Я попросил моего собеседника прийти без 6:10. Он явился точно в назначенное время. Я немедленно проводил его в гостиную, закрыв дверь в кабинет. Когда Вулф точно по расписанию спустился вниз и прошествовал к своему креслу, я подумал, что ему предоставляется прекрасная возможность показать, как он берется за это дело. Но нет, он сел и потребовал пива. А когда фриц принес его, открыл бутылку, налил стакан, выбрал из приготовленной стопки книгу, откинулся на спинку кресла и с облегчением вздохнул. Было видно, что он с комфортом собирается провести время до тех пор, как фриц не объявит, что ужин готов. «Извините меня, сэр», — как можно мягче сказал я, «но в гостиной вас дожидается один господин». Он повернул ко мне хмурое лицо и уставился колючими глазами. кто?» «Дело обстоит следующим образом. Как вы объяснили вчера вечером, вам необходима зацепка для начала расследования. С утра я пытался раздобыть ее для вас и потерпел неудачу. Я был очень расстроен этим обстоятельством и, видя ваше огорчение, решил любыми путями исправить положение. И мне это удалось. Человек, который сидит в гостиной, юрист, некто Альберт Эрби, его контора на 41-й улице. Я позвонил Паркеру, который сказал мне, что он никогда не слышал об этом Ирби. Однако, согласно официальным сведениям, Ирби – член коллегии нью-йоркских адвокатов. Он утверждает, что представляет интересы Эрика Хаффа, бывшего мужа Присциллы Идз, и хотел бы с вами побеседовать. «Где, черт возьми, ты его откопал?» Это уже был просто взрыв негодования. Да я, собственно, его и не откапывал. Он пришел сам, позвонил в нашу дверь и попросил назначить ему встречу с вами. «Чего он хочет?» «Поговорить с вами, поскольку вы не любите, когда клиент вмешивается в ваши расследования. Я не стал проводить с ним никакой предварительной беседы». Вулф посмотрел на меня крайне подозрительно. Очевидно, он был уверен в том, что я менее чем за 2 часа раскопал где-то этого Альберта Ирби, установил его связь с делом Присциллы Идз и обманным путем принудил явиться сюда. Я не стал возражать против подобных подозрений, но все же подумал, что следует строго придерживаться фактов. «Нет, сэр, вы напрасно так думаете», — твердо сказал я. Он проворчал. «И ты не знаешь, чего он все-таки хочет?» «Нет, сэр». Он отшвырнул книгу в сторону. «Приведи его». Усадить этого юриста в красное кресло доставило мне искреннее удовольствие. Но что касается его внешности, то тут уж у меня не было никаких оснований для восхищения. Я никогда не видел столь ослепительной лысины. Его голая, вся покрытая веснушками голова, сразу же приковывала к себе внимание. Она была пропитана еще и крошечными капельками пота. Он не вытирал их носовым платком, они не испарялись и оставались все время на своих местах. Правда, надо признать, что в них не было ничего отталкивающего, хотя после длительного созерцания у вас все же возникало какое-то беспокойное чувство. Усевшись поудобнее в кресло, Ирби положил свой довольно объемистый портфель на маленький столик у подлокотника. «Перейдем сразу к сути», — сказал он голосом, которому следовало бы прибавить побольше металла. «Я хочу отдать себя в ваши руки. Я не специалист такого высокого класса, как вы, мистер Вулф, и не собираюсь этого скрывать. Я просто расскажу вам, как обстоит дело, а дальше вы уже будете решать сами». Если он рассчитывал добиться успеха, то начало было выбрано крайне неудачно. Вулф поджал губы. «Начинайте». «Благодарю вас». Посетитель подался вперед. «Я очень благодарен вам, что вы вообще согласились принять меня. Но я и не удивлен этим, поскольку знаю, какое огромное значение вы придаете законности. А это именно то, чего я хочу — добиться законных прав моего клиента. Его имя Эрик Хафф. Представлять его интересы меня попросил один венесуэльский адвокат из Каракаса, с которым мне прежде приходилось иметь дело. Его имя Жан Бланко. Это...» «По буквам, пожалуйста», — сказал я, склонившись над блокнотом. Он повторил и, повернувшись к Вулфу, продолжал. Мы встретились 9 дней назад, точнее 16 числа этого месяца. Хафф уже связывался по совету Бланка с мистером Перри Холмером, но они все же решили, что им необходимо иметь здесь, в Нью-Йорке, своего представителя. Бланка прислал мне письмо с изложением всех обстоятельств дела и копии различных документов. Он постучал по портфелю пальцем. «Они у меня здесь. Если вы...» «Позже», — мрачно сказал Вулф. «Прежде всего, изложите ваши соображения». Я знал, что Вулф просматривает документы только в тех случаях, когда собираются взяться за дело, и к этому его вынуждают обстоятельства. «Конечно, конечно. Ирви...» явно пытался угодить моему патрону. Один из документов — фотокопия письма, всего одного письма, написанного в Кахамарке 12 августа 1946 года, подписанного Присциллой Идз, Хаффом и свидетельницей Маргарет Козелли. Таково было девичье имя Маргарет Фомос, убитой в понедельник ночью. В этом письме Присцилла Идз передавала своему мужу Эрику Хаффу право на владение половиной собственности, которая принадлежит или будет принадлежать ей в будущем. «Еще что-нибудь важное?» — спросил Вулф. «Как будто ничего особенного». «Тогда все вами сказанное...» в высшей степени туманно. Возможно, я понимаю, что все это нужно привести в надлежащий вид, но сам факт наличия такого письма, несомненно, подтверждает права мистера Хаффа. Я не законник, мистер Ирби. Я это хорошо знаю, мистер Вулф. Я и пришел к вам совсем не ради соблюдения законов, а для того, чтобы изложить факты. Согласно сообщению утренних номеров «Таймс» и других газет, мисс Идз, бывшая миссис Хафф, была в вашем доме в понедельник вечером, и мистер Перри Холмер, управляющий ее имуществом, тоже был здесь в этот же день. Я был бы вам глубоко признателен, если бы вы сказали мне... имело ли место в ходе ваших с ним бесед какое-либо упоминание об этом документе, о письме, подписанном Присциллой Хафф и свидетельницей Козелли Маргарет?